Я много думал сегодня, он с трудом находил нужные слова. Тонолан, мой брат, долго ходили вместе. Теперь он полюбил Джетамию и хочет остаться. Если ты, я хотел бы... Эй, вы двое! Все хотят есть, да и еда стынет. Заметив, как смотрят друг на друга его брат и Сиренио, Тонолан осекся и добавил уже совсем иным тоном. О, прости, брат, кажется, я вам помешал. Они тут же отшатнулись друг от друга. Момент был упущен. «Все нормально, Тонолан. Нам не следовало так задерживаться. Поговорить мы сможем и потом», — ответил Джандалар. Он вновь посмотрел на Сиренио. Она казалась смущенной и испуганной, как будто не понимала, что на нее нашло в эту минуту, и как ей восстановить щит былого самообладания. Они вошли под козырек и тут же почувствовали тепло большого костра, полыхавшего в главном очаге. При их появлении присутствующие стали занимать места возле Тонолана и Джетамио, которые стояли на центральной площадке, находившейся за костром. Праздник обета являлся началом продолжительных празднеств, кульминацией которых были брачные торжества. В течение всего этого периода общение и контакты будущей пары строго регламентировались. Присутствующие таким образом образовали широкий круг, в центре которого стояли Джетамио и Тонолан. Они держались за руки и смотрели друг на друга так, словно желали подтвердить обет верности и поделиться своей радостью со всем миром. Шамуд сделал несколько шагов вперед. Джетамио и Тонолан опустились на колени, чтобы целитель и духовный вождь племени мог надеть на их головы венцы, сплетенные из веток цветущего боярышника. Они продолжали держаться за руки, и тогда, когда их провели вокруг костра. Все прочие последовали за ними. Трижды обойдя очаг, они вернулись на прежнее место. Круг их любви объял собою всю пещеру племени Шарамудои. Шамуд вновь приблизился к будущей паре и, подняв руки, возгласил: «Круг начинается там же, где он заканчивается. Жизнь — это круг, который начинается и заканчивается великой матерью, первой матерью, тяготившей со своим одиночеством и потому решившей создать все живое». Его громкий и звонкий голос отражался эхом от дальней стены Вымайны. «Преблагая Мудо, наше начало и наш конец. Из нее мы выходим, в нее же мы возвращаемся. Все, что мы имеем, дарует нам она. Мы ее дети, ибо она источник всяческой жизни. Она одаривает нас от щедрот своих. Мы живы ее телом, пищей, водою, кровом. От ее духа исходят дар мудрости и доброты, таланты и способности, вдохновение и дружество. Но самый великий ее дар — всеохватная любовь. Великая Мать-Земля черпает радость в счастье своих детей. Она радуется нашей радостью и потому ниспосылает нам чудесный дар радости. Обретая сей великий дар, мы славим ее и кланяемся ей. Своих избранников она наделяет еще большую наградой — даром созидать жизнь». Шамуд выразительно посмотрел на молодую женщину. «Джетамио, ты относишься к числу этих счастливцев. Восславь Мудо, и она наделит тебя даром жизни. Ты сможешь привести в мир нового человека. И помни, дух жизни приходит от Великой Матери и принадлежит только ей. Тонолан, когда ты примешь на себя обязательство заботиться о другом, ты уподобишься той, которая заботится обо всех нас». Должным ее почитанием ты сподобишься творящей силы, которая сможет наделить детей этой женщины или любой другой избранницы Мудо твоим духом, — Шамут обвел взглядом соплеменников. Каждый из нас может стать обладателем этих даров. Не забывайте о должном отношении к своим ближним и к той, которой мы обязаны всем. Тонолан с Джетамио заулыбались и, дождавшись, когда Шамут отойдет назад, сели на плетеные циновки. Это служило сигналом к началу празднества. Молодой паре поднесли хмельной напиток, изготовленный из цветов одуванчика и меда, настаивавшийся с прошлого новолуния. Через какое-то время чаши с этим напитком были розданы и всем остальным. Разнящие запахи лишний раз напомнили им о тяжких трудах этого долгого дня. Скучать не пришлось и тем, кто остался на террасе. Об этом свидетельствовало первое блюдо, отличавшееся совершенно замечательным ароматом. Маркено и Толи, представлявшие родственное семейство Рамудои, поднесли Тонолану и Джетамио только что зажаренных, нанизанных на палочки сигов, что были изловлены этим утром. Отвар ароматного лесного щавеля листья которого превратились в буро-зеленую кашицу, служил соусом.